Босх рисковал опоздать в суд, но было еще только 2 часа, и перед ним стоял нехитрый выбор. Сидеть в конференц-зале вместе с Роленбергером или же попытаться сделать что-то полезное. Выбрав второе, он выехал на портовое шоссе, ведущее на юг. В зависимости от напряженности движения в северном направлении, за 15 минут вполне можно было добраться до центра. Другое дело, что потом придется еще найти место для парковки в паркер-центре и пешком дойти до суда.